Кстати, друг, добрый вечер. Ты когда-нибудь слышал сказку о ягненке Непоседе? Это английская сказка. Я расскажу ее тебе. Послушай. Матушка-овца очень сердилась, когда видела, как прыгает и кувыркается ее сын. «Перестань так носиться, Непоседа!» – однажды проблеяла она. «Какое красивое имя! Непоседа!» – весело отозвался ягненок. «Я хочу, чтобы меня звали только так!» И убежал, даже не взглянув на маму-овцу. С тех пор его так и стали звать – Непоседа. Это имя как нельзя лучше подходило ему. Непоседа никогда не унывал ни летом, ни зимой, ни весной, ни осенью. И только в день первой стрижки произошла одна очень странная вещь. Как только ягненок лишился красивой белой шубки, он сразу превратился в самое обыкновенное и самое спокойное животное. Ну что, ты решил, что это конец сказки? Нет, это только ее начало. Хозяин Непоседы отнес шерсть в сарай и положил ее там на верхнюю полку. Вскоре пришла покупательница миссис Таттинг, и как же удивился хозяин, когда увидел, что шерсть лежит на полу. «Ах, да ведь это шерсть Непоседы!» – догадался он. «Купите ее, миссис Таттинг, этот ягненок самый лучший в моем стаде». Старушка с удовольствием согласилась и вскоре отправилась с покупкой домой. Там она промыла, просушила и прочесала шерсть, а потом насучила ниток на своем деревянном веретене. Наконец заскрипели, застучали вязальные спицы, а когда они кончили свою песенку, на коленях у старушки лежала пара прелестных шерстяных носков. Миссис Таттинг пришила к ним два алых помпона и вдела две голубые ленточки. Носки получились хоть куда. Когда старушка положила носки на окно и отвернулась, они с середины подоконника отошли к самому краю. «Как странно!» – воскликнула миссис Таттинг. «Я думала, что положила их на середину окна и переложила беглецов на старое место». Но и на этот раз носки долго не пролежали на одном месте, ведь они были связаны из шерсти Непоседы. Тем временем мимо домика миссис Таттинг проходила девочка по имени Мэри. Она присматривала за своим двоюродным братом, родители которого ненадолго уехали в город. У этого мальчика, его звали Джеймс, был ужасный характер. Он всегда капризничал, кричал на всех, не хотел слушаться старших. И только Мэри могла с ним управиться, потому что она была очень доброй и спокойной девочкой. «Я увидела у вас на окне пару очень красивых носков, миссис Таттинг», — сказала Мэри. «А мне как раз нужны носки для Джеймса. У него очень ночью мерзли ноги». Миссис Таттинг завернула покупку, и Мэри отправилась домой. «У-у-у!» – разочарованно протянул Джеймс, увидев носки. «Ну что это за подарок? А еще помпоны, какие глупые помпоны!» Джеймс никогда никому не говорил спасибо. И все-таки в эту ночь мальчик надел носки, лег в постель и положил ноги на грелку с горячей водой, которую приготовила для него Мэри. Вдруг завопил Джеймс: «Горячо! Я даже обжегся! Это все носки!» Мальчик сел на край кровати и хотел было снять их, но не тут-то было. Носки не снимались. Вдруг Джеймс вскочил и стал так лихо отплясывать, что Мэри, прибежавшая на шум, очень растерялась. Джеймс понял, что во всем виноваты носки. В конце концов, ему удалось сбросить их. Утром Мэри отнесла их миссис Таттинг. Старушка выслушала рассказ девочки и воскликнула: «Я так и думала. С этой шерстью должно было случиться что-нибудь необыкновенное». Потом она распустила носки, смотала шерсть в большой клубок и начала вязать пару красивых перчаток. «Уж перчатки-то танцевать не будут», — сказала сама себе миссис Таттинг. Тут вошла покупательница, девочка по имени Молли. Она и стала новой хозяйкой шерсти Непоседы. Эта Молли была очень плохой девочкой. Мало того, что она ходила с грязными руками и без носового платка, девочка еще очень любила совать нос в чужие дела. Зато помогать она никому не хотела. Вот и сейчас Молли увидела мальчика Чарли, который ехал из магазина на велосипеде и рассыпал все продукты. Молли встала рядом и хотела было рассмеяться при виде чужого несчастья, как вдруг перчатки заставили девочку нагнуться и помочь Чарли собрать все продукты. На этом проделки перчаток не кончились. По дороге домой они заставили Молли поднять и положить обратно куклу, выпавшую из коляски, и помочь пожилой женщине собрать яблоки, которые высыпались из авоськи. Испуганная девочка поспешила обратно к миссис Таттинг и отдала ей перчатки. «Они какие-то заколдованные», — пожаловалась Молли. Старушка распустила перчатки, смотала нитки в клубок и стала думать, что бы ей теперь связать из такой непоседливой шерсти. В это время в дом вошла миссис Кайнд со своим малышом. Она поздоровалась с миссис Таттинг и вдруг увидела клубок. «Какая красивая шерсть!» – воскликнула она. «Можно купить ее?» «Конечно, можно, миссис Кайнт», — ответила старушка. «Но я должна вас предупредить, Джеймс и Молли остались недовольны шерстью». «Это, наверное, шерсть была недовольна ими», — засмеялась добрая женщина. Клубок прокатился по столу и прыгнул прямо в коляску к ребенку. «Вот видите, это очень добрая шерсть», — добавила миссис Кайнт. Потом она попрощалась со старушкой и отправилась домой. Спицы запели веселую песенку в ее руках, и вскоре клубок шерсти превратился в две прелестных детских фуфайки. Малыш с радостью надевал их. С тех пор даже в самые морозные дни ему было тепло. А шерсть Непоседы очень обрадовалась, что нашла, наконец, себе хозяина и верно служила малышу. По вечерам она мягко баюкала его, а когда он засыпал, посылала малышу самые приятные и красивые сны. Вот и вся сказка. До свидания.